Только театр сатиры. 1968 год. Пьеса «Банкет» с Аркановым для Марка Захарова. 1973 год. Пьеса «Маленькие комедии Большого дома» с Аркановым для Миронова и Ширвинта. 1974 год. «Нам 50» с Ширвинтом. Обозрение к юбилею театра под давлением Ширвинта для Ширвинта. 1976 год. Перевод с литовского пьесы «Сая Клеменс». Так никто в стране, включая Гришу, литовского языка не знал, ему пришлось писать «Клеменс» своими словами. 1979 год. Пьеса «Феномены» для Миронова. 1982 год. Концерт для театра с оркестром с Ширвинтом. Обозрение к юбилею создания Союза Советских Социалистических Республик. В момент написания в Доме творчества «Малеевка» Гриша в ужасе неоднократно выпрыгивал в окно, но я догонял и заставлял писать дальше. 1984 год. «Прощай, конферансье» для Миронова. 1997 год. Пьеса «Счастливцев, несчастливцев» к 60-летию Державина и примкнувшего Ширвинта. Сегодня, когда уже нет сил наблюдать ожесточенную борьбу слабых сил, когда усталые радиосмельчаки в душных бункерах круглосуточной свободы настырно мучают население всевозможными радиоопросами, типа «Кто считает, что пушки наши все, звоните 222-222-222», «Кто считает, что пушки наши не все, звоните 222-222-223», «Кто затрудняется ответить, звоните 222-222-224». Я затрудняюсь ответить, до какой степени пошлость этой свободы волеизъявления мы докатимся, и охватывает некоторая безысходная паника. Что-то совсем одиноко. Так все безумно и бездумно ждали прихода нового века. Какой-никакой аттракцион биографии. Жил, мол, в двух веках. Родился в середине прошлого века. Как приятно произносить «помню, где-то в конце прошлого века». А на поверку век этот прошлый оказался бессмысленно жестоким и беспринципным. Что он нам устроил? Какой баланс животного и смыслового существования предложил? Если заложить в компьютер, счастье, что я не умею им пользоваться, все параметры бытия нашего поколения — то картинка получается крайне неприглядной. В какой-то хорошей сегодняшней книжке молодая героиня, и тоже сегодняшняя, брезгливо произносит, глядя на своих родителей, что она могла бы защитить диссертацию «Психологические особенности шестидесятников». Снисходительное отношение к этой цифре 60 как-то очень трагически и символично совпало с биографией страны и возрастом шестидесятников. Шестидесятники стройными рядами пытались вступить в новый век в 60-летних возрастах, и новый век многим, боюсь, что лучшим, не дал визы. Что он, этот век вундеркинд, задумал? Какую свежую катастрофу он начал фабриковать для своего 3000-го преемника? Никому не узнать. Но зачем же на этом экспериментальном старте убивать все талантливое и мощное, что существует? Родину не выбирают, родители не выбирают, их ласково пережидают. Серьезно выбирают только президентов и друзей. Первых от безвыходности, вторых по наитию. Вспоминаю о Грише и все время думаю, кому и зачем я эти строки адресую. Потомкам. Уверен, что им нужнее будет классик Григорий Горин, а не вздохи современников. Сегодняшним, да ну, будут вожделенно ждать биографической клубнички от графоманов по недосмотру несостоящих на психиатрическом учете. Демонстрировать на бумаге стриптиз искренности для посторонних я не потяну. Слишком лично, тонко, долго и непросто складывалась наша с Гришей история взаимоотношений. Спрятаться за привычную маску иронического цинизма не достает духу. Со страшным ускорением уходят в небытие соученики, сослуживцы, друзья. Похороны одного совпадают с роковым днем предыдущего. Не хватает ни сил, ни слов, ни слез. Нечем заполнить вакуум единственной питательной среды дружбы. В 60-х годах, сколько можно употреблять эту цифру, на перекрестке наших богемных передвижений молодой, но уже великий Слава Зайцев, перехватив наш с Гришей завистливый взгляд на прошествовавшего мимо человека и на марку дипломатического разлива, участливо бросил: «Гриша, набери материала, я создам тебе ансамбль, все ахнут». Не прошло и года, как мне позвонил взволнованный Гриша и сказал: «Свершилось! Идем в дом литератора на премьеру костюма, я один боюсь». В переполненный пьяно хвастливым гулом ресторан вошел я, а за мной в некоторой манекенной зажатости торжественно вплыл Гриша, неся на плечах и ногах стального цвета зайцевский шедевр. Мы остановились в дверях, ожидая аплодисментов, и в этот момент мимо нас с незамысловатой поэтической закуской прошмыгнул легендарный официант Адик. Мельком зыркнул на Гришу и, потрепав свободной рукой лацкан шедевра, доброжелательно воскликнул: «О, Рашен пошив!» Мы развернулись и больше этот костюм не демонстрировали. Случилось это лет 40 назад. Были мы молоды и мечтали о хороших пиджаках, бриаровских прямых петерсоновских трубках, о неинерционных спиннинговых катушках. Все пришло. И что? Любочка Горина сказала: «Возьми, Гриша, на пиджаки и трубки. Носи и кури, мне будет приятно». Я сначала испугался, потом подумал и взял. И вот хожу я в Гришином пиджаке, пыхчу его трубкой. И мне тепло и уютно. Зямин сад. В эпоху повсеместной победы дилетантизма всякое проявление высокого профессионализма выглядит архаичным и неправдоподобным. Герд — пример воинствующего профессионала-универсала. Я всегда думал, наблюдая за ним, кем бы Герд был, не стань он артистом. Не будь он артистом, он стал бы гениальным плотником или хирургом. Гертовские руки, держащие рубанок или топор, умелые, сильные, мужские. Вообще Герд в целом очень похож на мужчину, археологическая редкость в голубой дымке нынешнего времени. Красивые гертовские руки, руки мастера, руки артиста. Не будь он артистом, он был бы поэтом, потому что он глубоко поэтическая натура. Не будь он артистом, он был бы замечательным эстрадным пародистом, тонким, доброжелательным, точным. Недаром из миллиона своих двойников Леонид Утесов выделял Герта. Не будь он пародистом, он был бы певцом или музыкантом. Абсолютный слух, редкое вокальное чутье и музыкальная эрудиция дали бы нам своего Азнаура. С той только разницей, что у Герта был еще и хороший голос. Не будь он музыкантом, он стал бы писателем или журналистом. Что бы ни писал Герд, эстрадный монолог, чем он грешил в молодости, или журнальную статью, или текст для фильма, это всегда было индивидуально, смело по жанровой стилистике. Не будь он писателем, он мог бы стать великолепным телевизионным шоуменом. Не будь он шоуменом, он мог бы стать уникальным диктором-ведущим. Гертовский закадровый голос — эталон этого еще мало изученного, но, несомненно, труднейшего вида искусства. Его голос не спутаешь ни с каким другим по тембру, по интонации, по одному ему свойственной гертовской иронии. Наивно ли это мультфильм или «12 стульев», или рассказ о жизни и бедах североморских котиков? Не будь он артистом, но он артист, артист богом данный. И слава этому Богу, что при всех профессиональных совмещениях бурной натуры Зямы ему, Богу, было угодно отдать Герта Мельпомене. Поехал Зяма как-то раз творческими вечерами, не то в Иркутск, не то в Владивосток, было ему лет 75, Возраст в его жизни никогда ничего не означал, потому что он всегда был бодрый и поджарый. Возила его заместитель администратора, девочка лет 18. Она его возила по клубам, сараям, воинским частям, рыбхозам и так далее, где зяма увлеченно и стремясь увлечь читал Пастернака, Заболоцкого и Самойлова, а люди из уважения к нему все это слушали, выпучив глаза. Потом зяма над ними жаливался и начала рассказывать какие-то байки и анекдоты. Они успокаивались и смеялись от души. Когда артист ездит по стране с концертами, то у него есть какая-то болванка, на которую всегда нанизывалась вся программа. Делается умный вид и говорится: «Да, кстати, я вот только что вспомнил», хотя вспоминаешь это уже 30-40 лет подряд. Зяма был среди нас, в данном случае актеров эстрады, первым. Он так органично делал вид, будто это так что пришло в голову, что никаких подозрений не возникало. Он никогда не попадал в катастрофу, в которую рано или поздно попадает любой артист во время чёса. Так раньше назывался график гастролей, когда в день нужно было играть 3-4 концерта.